Глава 16. «Пусть Рим утонет в Тибре, пусть сокрушатся гигантские своды империи. Вот моя вселенная, царство из глины. Унавоженная земля кормит и людей, и животных. Благородный дух на все это дышит любовью». Шекспир, Антоний и Клеопатра. Как-то вечером, после удручающего дневного зноя, общество медленно прогуливалось под тенью прелестных рощиц каштановых деревьев, венчающих вершины Андильи. Днем лес часто бывает испорчен наплывом любопытных, но в эту чудную ночь, освещаемую мирным сиянием летней луны, пустынные холмы казались как бы зачарованными. Легкий ветерок играл между деревьями и дополнял прелесть чудесного вечера. Не знаю, по какому капризу, но госпожа Думаль целый день не отпускала от себя Октава. Она любезно и, не обращая никакого внимания на окружавших ее мужчин, напомнила ему о том, что встретилась с ним впервые в этом же лесу. «Вы переоделись волшебником, и никогда еще первое свидание не бывало таким пророческим», — прибавляла она, «так как я ни разу не скучала с вами, а ведь нет другого человека, про которого я могу сказать то же самое». Арманс, шедшая рядом с ними, не могла удержаться от мысли, что эти воспоминания становятся слишком уж нежными. Никто не мог быть любезнее в обращении, чем эта блестящая графиня, всегда веселая, иногда снисходящая до серьезных разговоров о житейских интересах и о путях, ведущих теперь к счастью. Октав отошел от группы людей, окружающих госпожу Домаль, и вскоре оказался рядом с Арманс, в нескольких шагах от остальных гуляющих. Идя с ней, он принялся рассказывать с большими подробностями весь эпизод его жизни, связанный с госпожой Домаль. «Я старался завязать эти блестящие отношения, — говорил он, — для того, чтобы не оскорбить осторожности госпожи де Бонниве. И не сделала я этого, она, пожалуй, лишила бы меня дружеского приема, который я находил в ее доме». Эти нежные слова были произнесены, но о любви не было ничего сказано. Когда Арманс уверилась, что голос не выдает крайнего волнения, в которое она была повергнута этим рассказом, она обратилась к нему со словами: «Я верю, дорогой кузен, как и должна верить всему, что вы мне рассказываете. Для меня ваши слова — евангельская истина. Но я замечаю, что никогда еще вы не делились со мной тайны ваших поступков, зашедших уже так далеко». «У меня готов ответ на ваше замечание», — заявил Октав. «Мэри де Тарзан, и вы часто позволяете себе насмешки над моими успехами. Например, однажды, вечером, тому назад 2 месяца, вы почти обвинили меня в тщеславии. Я, конечно, мог бы в этот промежуток времени посвятить вас в то, какое я испытываю госпоже Думаль чувство, но мне нужно было добиться, чтобы вы лично убедились в ее хорошем ко мне отношении. Без этого ваш лукавый ум не упустил бы случая посмеяться над моими маленькими проектами. Сегодня же для полного счастья не хватает лишь присутствия мадемуазель де Тарзан». В глубоком и нежном голосе Октава, произносившем эти пустые слова, звучало уверение в невозможности полюбить несколько рискованную грацию той красивой женщины, о которой шла речь, и вместе с этим так ясно слышалась страстная преданность подруге, которую он посвящал во все свои тайны, что у нее не хватило мужества противиться счастью этой очевидной любви. Она опиралась на руку Октавы и слушала его с восторгом. Лишь в силу осторожности, о которой Арманс помнил ежеминутно, она не произносила ни слова. Звук голоса выдал бы ее кузену всю страсть, которую он внушал ей. Шелест колеблемых ветром листьев, казалось, придавал новое очарование их молчанию. Октав вглядывался в большие, устремленные на него глаза Арманс. Но внезапно они оба уловили зовы и оклики, раздававшиеся невдалеке и до сих пор не привлекавшие их внимания. Госпожа Домаль, удивленная отсутствием Октава и недовольная этим, громко звала его. «Вас зовут», — заметила Арманс, и упавший голос, которым она произнесла эти слова, всякому другому человеку открыли бы глаза на любовь, которую она питала к нему. Но он испытывал удивление от того, что происходило в нем самом. Его волновала прекрасная рука Арманс, еле прикрытая легким газом и прижимавшаяся к его груди. Ни на что другое он не обращал внимания. Он был вне себя от радостного чувства, которое несла ему счастливая любовь. Он почти начинал сознавать ее. Он глядел на шляпу Арманс. Она казалась ему прелестной. Он глядел в ее глаза. Никогда еще Октав не попадал в такое положение, которое роковым образом сталкивалось с его клятвами, говорящими против любви. Сначала ему казалось, что он, как обычно, поддерживает с Арманс шутливый разговор, но шутка внезапно приобрела непредвиденный и важный оттенок. Он чувствовал себя увлеченным и не рассуждал более. Он наверху блаженства. Это длилось мгновение, случайно выпавшее ему на долю, как награда за то горе, которое приходится переживать душам, созданным для энергических ощущений. В такие мгновения жизнь сосредоточивается в сердце, любовь заставляет забывать все, что не отличается такой же божественностью, и человек в эти короткие минуты переживает сразу более ощущений, нежели за многие годы. Время от времени еще раздавался голос госпожи Домаль, звавшей Октава, и звуки этого голоса окончательно лишили Арманс осторожности. Октав чувствовал, что ему следовало оставить эту прекрасную руку, которую он прижимал к своей груди. Им нужно было расстаться с Арманс, и, уходя, он еле удержался от того, чтобы не взять и не прижать к своим губам эту руку. Если бы он позволил себе оказать этот знак своей любви, то Арманс, сильно взволнованная, дала бы ему понять и призналась бы во всем, что она чувствовала к нему. Они подошли к остальному обществу, Октав шел несколько впереди. Увидев его, госпожа Домаль сейчас же обратилась к нему и, несколько надувшись, заметила, стараясь, чтобы ее слова не были услышаны Арманс. «Я удивляюсь вашему скорому возвращению. Каким образом могли вы всего лишь ради меня расстаться с Арманс? Вы влюблены в свою прекрасную кузину. Не защищайтесь, я хорошо разбираюсь в подобных делах». Октав все еще не мог вполне освободиться от овладевшего им опьянения. Перед его глазами была прекрасная, прижавшаяся к его груди рука Арманс. Слова госпожи Думаль были подобны разразившемуся над ним ливню, так как доказательство было налицо. Легкомысленный голос прочел как бы приговор, который посылала ему судьба свыше. Он нашел, что он звучит странно, и неожиданные слова, открыв Октаву глаза на действительное состояние его сердца, сбросили его с вершины счастья и погрузили в ужасное и безнадежное состояние.